Перед ними открывались радужные перспективы. Где-то рядом Коста-Рика, полная золота страна Эльдорадо. Кто знает, как сложилась бы его судьба, не столкнись они с непреодолимым препятствием. В первый же день дорогу преградила маленькая речушка. Беглецы уже вошли в воду, как вдруг заметили заинтересованные взгляды десятков крокодилов. Дремавшие на берегу рептилии готовились к сытному обеду. Пришлось поворачивать в обратную сторону, о чем впоследствии никто из троицы не пожалел. Но это произошло позже. Первую неделю беглецы проклинали короля и его Америку. Их окружали покрытые непролазным кустарником холмы или забросшие непроходимым гилеем долины. Сноска. Гилей. Многоярусный тропический лес с многочисленными лианами и труднопроходимыми зарослями. Конец сноски. И никакой еды, вообще ничего съестного, ни на земле, ни на деревьях. Озверевшие от голода бандиты уже были готовы поубивать друг друга, но, к счастью, набрели на ручей. Утолив голод лягушатиной, они по руслу вышли к реке и через неделю увидели поселение старателей, такие же, как они. Беглые уголовники и солдаты от рассвета до заката промывали породу в надежде найти большой самородок. Казалось, удача улыбнулась беглецам. Но через 3 месяца Проныра Чика понял бессмысленность своего труда. Намытое за месяц золото позволит безбедно прожить в Испании всю жизнь. А здесь практически все уходило на еду, одежду и инструмент. Старатели жили в палатках, спали на земле, подстелив циновки и шерстяное одеяло. По сути, прииск принадлежал Кривому Япо, бывшему каторжнику с ртутных рудников Кастилии. Именно он с 5 своих подручных привозил еду и снабжение. Безухий Му ежедневно готовил златоискателям кашу и торговал в лавке. Вкалывать на добровольной каторге? Нет, это не для него. Спрятав в поясе золото, Чика отправился в город. Здесь он ясно осознал тщетность любых попыток как-то организовать собственный бизнес. Никто в городе не смел купить хоть крупиночку драгоценного металла. Всю торговлю золотом контролировала организованная банда. И все же выход из сложившегося положения нашелся. Вернувшись на прииск, он усердно проработал еще 4 недели, пока Кривой Япо со своими людьми не начал собираться в город. В то утро Чика встал раньше всех и сразу пошел за своей порцией каши. Попросив у Безухого Му новую лопату, шустро высыпал в котел заранее приготовленный мышьяк. К вечеру он остался один с 3 килограммами золота, ну а затем нанял 10 солдат, докупил 3 рабов. Последовавшая война с городской бандой окончилась сменой главаря, а Чика построил себе виллу не хуже, чем у сеньора Переса в родном Арагоне. Проводив губернатора за пределы города, Дон Джулино ди Аррабаль взялся за наведение порядка в Картахене. Первым делом дотошно и основательно перелопатил все жалобы граждан, что лежали в канцелярии мэра. Затем побеседовал с генералом Доном Филиппом Рамиро и офицерами гарнизона. Самым трудным делом оказался разговор с торговцами, которые откровенно боялись истинных правителей Новой Гранады. В конечном счете, перед ним во всей неприглядности предстала картина бандитского беспредела и рэкета. Вывезенные из Испании каторжане построили свое государство, где вместо закона были уголовные понятия. Реальным правителем северного побережья нынешней Колумбии являлся висельник по кличке Черный Навахо. Он жил в самом большом и красивом дворце, и все его называли Дон Хусто. Дон ди Аррабаль не стал разводить юридическую волокиту или придумывать хитроумные ходы. Губернатор назначил его временным правителем, значит, он вправе восстановить справедливость. принятое решение соответствовало понятию дворянской чести. В одно прекрасное утро Пахан и пятеро его ближайших подручных оказались на виселице. На другой день в тени огромного дерева у входа на городской рынок повесили первый десяток уголовников. Приняв на себя обязанности временного заместителя губернатора Новой Гранады, Дон Джулино де Аррабаль не собирался давать бывшим каторжанам ни единого шанса, тем более возвращать их на родину. Отряды Эрика и Роланда фон Хаген под общим командованием Дона Франциско Алькантара в равной мере действовали агрессивно и бесцеремонно. Для немецких баронов понятие «закон – это я» получено с материнским молоком. 200 десантников, испытанных в грабежах и налетах на испанские города, прошли до реки Отрато настоящим карательным рейдом. Дон Франциск откровенно возмущался вопиющей несправедливости. Он дворянин, за душой жалкие гроши, а вывезенные из Испании преступники беззастенчиво жируют. Как следствие, департаменты Кордова, Кальдас и Антокия лишились всех конкистадоров. Нахалы безбоязненно встречали отряд и высокомерно требовали убраться с их земель. Дальнейшие действия не отличались разнообразием. Десантники с шутками-прибаутками крепили на воротах петлю, а Дон Франциск Алькантара инструктировал управляющего. В завершении на воротах писали «собственность короля». Выбив табуретку из-под ног бывшего хозяина, отряд отправлялся дальше. За весь период перехода на Тихоокеанское побережье с организованным сопротивлением столкнулись только один раз. Это случилось в маленьком городке Монтерия на реке Сина. Никто не ожидал, что река судоходна и в 50 километрах от устья может оказаться оживленный порт. Причем не просто порт, а центр вывоза изумрудов, добываемых в горах Сьерра-Невада де Санта-Мария. От разгрома отряд спасли сами уголовники. Будучи уверены в собственной силе и неуязвимости, бывшие каторжане открыто перегородили дорогу десяткам пушек и потребовали от пришельцев убираться подальше. Дон Франциск Алькантара вскипел, собрался было построить десантников в штурмовые колонны. «Погодите, Дон Франциск!» — воспротивился Роланд. «Пойти на пушки мы всегда успеем. У вас, молодой человек, есть иное предложение? Может, отступить и оставить этих подонков в покое?» «Конечно, нет. Перед нами обычная шваль, бандиты. Они умеют пользоваться оружием, но не умеют воевать. Я о том же. Построим солдат и одним броском сомнем конкистадоров. Есть другое предложение. Оставим здесь три десятка. Основные силы направим вдоль реки и войдем в город с другой стороны. Зачем? Мы попусту потеряем время», — недоуменно возразил Дон Франциск Алькантара. «Мы не прошли и трети пути до Тихого океана. Солдат следует поберечь». Братья фон Хаген не отличались человеколюбием, а методика сражений на полях Европы все больше и больше склонялась к плотному строю и тупому исполнению приказов. Однако тактика десанта и захвата испанских городов требовала не только исполнения приказов, но и личной инициативы каждого солдата. Пока оставленный заслон демонстративно пытался обойти лесом позиции конкистадоров, основной отряд направился к реке. Войти в город оказалось не так уж и просто. Тропические заросли не оставили даже узкой прибрежной полоски. Десантникам пришлось идти по воде, погружаясь в ил и держа оружие над головой. Увидев причалы и портовые склады, солдаты радостно заорали и бросились в атаку. Захват города прошел по многократно отработанной схеме. Что-что, ограбить бывшие пираты умели очень хорошо. Налет оказался полной неожиданностью как для горожан, так и для экипажей, стоящих у причалов кораблей. Да и сопротивляться было некому. Практически все мужчины ушли на дорогу. Кто пострелять, кто посмотреть. Появление солдат со стороны города вызвало среди конкистадоров панику и желание уладить «недоразумение» в кавычках мирным путем. Дон Франциск Алькантара со зловещей ухмылкой пообещал решить вопрос самым простым способом. Он сдержал свое слово. Конкистадоров посадили на баржу, отбуксировали ее в море и затопили. Неожиданная встреча в Монтерии стала причиной некоторой задержки. Отряду пришлось подождать прибытия нового гарнизона и управляющих торгового дома Дагера. Впрочем, вместе с голландцами приехали и испанские купцы. Беспощадная борьба с бандитами и рэкетирами вызывала у торгового сословия все больше и больше доверия к новой власти. Совет директоров Ост-Индийской торговой компании заседал вторую неделю. Решение серьезного вопроса требовало не только тщательной проработки всех возможных финансовых рисков, но и времени для кулуарных обсуждений. Мнение большинства было категорическое – нет. Предложение противоречит уставу компании, а провал сильно повредит имиджу. Прибыли – да, просто огромные, но предстоит военная акция. Ост-Индийская компания всегда декларировала принципы миролюбия и невмешательства во внутренние дела государств, где расположены фактории. Сегодня предстояло принять окончательное решение. «Господа», — обратился к собравшимся президент компании, — «все ли высказали свое мнение? Неужели никчемные принципы заставят нас отказаться от столь выгодной операции?» Не сдержался от реплики председатель торгового дома Моргана. «Соблюдение принципов является основой торговой стабильности», — заметил директор Ламбер. «Господа», — снова обратился к присутствующим президент компании, — «я понимаю ваше стремление к бесхозным богатствам Америки и предлагаю создать отдельную компанию». «Да, это правильный ход», — воскликнул директор Тарбук. «Создадим Вест-Индийскую компанию и патронажный банк в Америке». «Но американскими делами заведует банк Ллойда», — возразил директор Андрос. «Господин Ллойд только координирует финансовые потоки мелких банков», — вставил директор Дамрак, признанный знаток в американских вопросах.